Глава шестая. Янтарный, как цветочный мед, свет от ночника разливался по потолку, нагоняя тоскливые мысли о бесконечности ночи. Глядя на эти разводы, словно оставленные грязной чашкой великана, так трудно было представить, что где-то в мире еще существует солнце. Тихий шум вентилятора навевал сон. Но мысли о сне представлялись Кире совершенно недопустимыми. Ей было страшно до дрожи даже просто прикрыть глаза. Отчего-то она была уверена, что стоит ей только отвести взгляд от бледного, даже в этом желтом свете лица Риса, как тот перестанет дышать. Подземное убежище лаборатории было автономным и соединялось с городом лишь узким проходом, который на ночь запирали. Поэтому рассчитывать на врачебную помощь до утра не приходилось. Все, что могли сделать Кира с Кетелем, это перетащить Риса в бункер и уложить в постель, предварительно накачав физраствором и противовоспалительными препаратами. К счастью, в лаборатории имелось полно медицинской техники и всевозможных лекарственных средств, поскольку Рис частенько использовал помещение Кетеля для своих экспериментов. Трогать рану самодеятельные доктора не решились. Выглядела она довольно скверно, хотя не кровила. Впрочем, судя по тому, что одежда Риса была вся пропитана кровью, вытекло ее уже достаточно, чтобы надежно отправить раненого в беспамятство. Для Киры эта ночь оказалась, наверное, самой длинной за всю ее жизнь. Непонятно откуда взявшаяся шизоидная идея, что это именно ее взгляд удерживает раненого мужа на этом свете, приковал ее к постели Риса надежней железной цепи. С точки зрения медицины, подобные методы могли бы вызвать разве что ироничный смех, а то и подозрения в проблемах с головой. Но кто может в точности знать, каким оружием человек способен отогнать старуху с косой от намеченной ею жертвы? Взгляд любящих глаз в этом отношении запросто может сработать ничуть не слабее, чем самые эффективные лекарства. Так что скепсис в отношении методов Киры, пожалуй, следовало бы счесть неуместным. За неимением других развлечений добровольная сиделка углубилась в самоанализ. В последнее время это сделалось ее излюбленным времяпрепровождением. И при каждом удобном случае Кирина сознание автоматически переключалось в режим перемывания косточек, причем преимущественно своих. Эта ночь не стала исключением. Только на сей раз Кире сложно было сохранять хладнокровие и отстраненность, поскольку страх за жизнь Риса буквально рвал ее душу на части. Неудивительно, что оба заключения самопального психоаналитика гораздо больше смахивали на истерические метания, нежели на философские рассуждения. «Это только моя вина», — в порыве самобичевания Кира даже не заметила, что говорит вслух. «Этого бы не случилось, если бы я по-настоящему любила своего мужа. Пока моя любовь защищала Семена, никакие живодерские установки на него не действовали. Но я от него отказалась, и защита тут же рассыпалась в прах. Это с моего равнодушного согласия его убили. А вот теперь я начала сомневаться в Рисе». В этот момент в голове Киры внезапно созрела совершенно бредовая идея о том, что именно ее бессознательные желания являются триггером, который запускает события, несущие смерть ее любимым мужчинам. А ведь действительно, когда Семен начал мешать бурному роману Киры с Рисом, он очень своевременно погиб и исчез из ее жизни. Однако стоило надежде на возвращение любимого человека вдруг замаячить на горизонте, помехой сделался уже Рис. И судьба тут же покладисто подставила охотника под смертельный удар. Хотя за предыдущие 3 года их совместной жизни он не сподобился получить даже пустяковые царапины. Похоже, Риса спасло только то, что Ксантипа своевременно подтвердил гибель Семена и тем самым невольно отменил приговор моего подсознания. Ошарашенно пробормотала Кира. Что же это получается? От ужаса у нее перехватило дыхание. Жизнь 2 дорогих мне мужчин зависит от моих капризов? Я как бы неосознанно решаю, жить им или умереть. Семена я уже погубила, а теперь пришла очередь Риса. Ну, это уже галимамистика. Ее рациональная половинка тут же принялась оппонировать. Тоже мне, владыка кармы нашлась. Кишка танка распоряжаться чужими судьбами. Нет, тут все дело в подсознании. Сей ушат холодной водички не смог унять истерику Кирины слабой половинки. «Я же как маньячка. Ношусь с навязчивой идеей вернуть свою прошлую жизнь. Вот бессознательно и нашаманила ужастиков на свою голову». «Да, дорогуша, с подсознанием шутки плохи», — согласилась брутальная Кира. «Особенно, когда учишься управлять реальностью у настоящего творца. Вот только в этой жизни за все приходится платить. И за чудеса тоже. А чем я готова пожертвовать за осуществление моей мечты? Смогу ли я, например, бросить любящего мужа и послать к черту Аллат с его благородной борьбой за свободу? А как насчет детей? Готова ли я сделаться в их глазах предательницей?» Слабая Кирина половинка на этот раз промолчала, поскольку ей было страшно признаться, что за один лишь призрачный шанс снова погрузиться в тот счастливый поток, который нес мечтательницу все 6 лет ее семейной жизни с Семеном, она была готова заплатить самую дорогую цену. Собственно, цена ее вообще не интересовала. Наверное, Кира без сожаления продала бы даже свою бессмертную душу, если бы нашелся надежный покупатель, готовый гарантировать результат. И все же принести на алтарь своей мечты жизнь Риса она была явно не готова. Нет ничего глупее, чем мечтать об идеальной семейной жизни, когда не в состоянии даже наладить элементарный быт в своей нынешней семье, горько посетовала брутальная Кирина половинка. Что ж, для упреков у Киры имелись определенные резоны. 3 года назад, приняв решение сделать Аллат своим домом, она стала последовательно притворять свое намерение в жизнь, хотя орден начал жестить еще до появления на свет Мартина. Наземные городские постройки были разрушены бомбардировками как раз, когда Кира была на 7-м месяце. Наверное, она бы и дальше оставалась в Аллате. Но Рис уговорил жену рожать в более безопасном мире дачи под присмотром творца и заботливой Алисы. Потом нужно было возиться с младенцем, и опять это лучше было делать в безопасности, ведь малышу требовались свежий воздух и солнечные ванны. А где их взять в подземном бункере? Чуть позже Тиночку приняли в школу, и потребовалось за ней присматривать в убежище. В общем, Кира постепенно стала жительницей сразу 3 миров и ни одного конкретного. Но если она еще посещала Аллат в дневные часы, помогая Кетелю с защитным куполом, то детей сюда приводили только когда Рис освобождался от своих охотничьих дежурств, то есть раз в 10 дней. Не мудрено, что Кристина и Мартин начали воспринимать Аллат не как свой дом, а как некое подобие Диснейленда, только со стрельбой вместо аттракционов. «Разве в таких условиях можно было создать настоящий семейный очаг?» – посетовала Кирина слабая половинка. «Очевидно же, что эта затея заранее была обречена на провал». «И отчего же неестественная извращенность этой странной семейной жизни начала доходить до меня только теперь?» – ожидаемо съязвила рациональная половинка. «Уж не потому ли, что раньше у меня еще теплилась надежда на то, что Семен вернется, а вместе с ним вернется и созданный им когда-то райский уголок покоя и счастья?» Что ж, отказать в логике Кири было никак нельзя. Действительно, к чему возводить монументальные постройки, если требуется всего лишь переждать временное отсутствие привычного комфорта? Для этого достаточно и непритязательной хижины. Вот Кира и лепила шаткие временки там, где следовало возвести прочный и надежный семейный очаг. Похоже, пришла пора признать, что со своей стратегией экономии ее строительная фирма – позорно обанкротилась. Прекрасного принца на корабле под алыми парусами можно было больше не ждать, потому что его корабль покоился на морском дне вместе с капитаном. На самом деле жизнь Киры давно уже покатилась под откос, просто до сих пор она боялась себе в этом признаться. Впрочем, новые обретенные уже в Аллате смыслы существования пока держали ее на плаву и давали силы, чтобы продолжать жить. Кира даже готова была признать, что эти смыслы до сих пор не утратили для нее своей ценности. Вот только эта ценность не была существенной. Она напоминала ценность спасательной шлюпки для потерпевшего кораблекрушения. Тонущему человеку ведь не приходится выбирать. Ему бы просто ухватиться хоть за что-то, способное удержать его над водой. В этом смысле Кире даже повезло. Ее спасательная шлюпка оказалась довольно прочной и удобной посудиной. И все же она несла в себе чисто утилитарные функции. И ожидать, что на шлюпке можно будет с комфортом и безопасностью рассекать бурные волны жизни, было наивно до идиотизма. Шлюпка – это вам не океанский лайнер. Она не предназначена для того, чтобы прожить в ней всю жизнь, поскольку служит всего лишь временным убежищем. Конечно, без этого утлого суденышка Кире было бы вообще не выжить, ведь ее кораблик счастья пошел ко дну. Но пытаться использовать спасательную шлюпку в качестве фундамента для здания новой семьи было, как минимум, недальновидно. И все-таки отчаянная строительница ввязалась в эту безнадежную авантюру и даже в каком-то смысле преуспела. Ее шлюпочный семейный очаг, выстроенный из кирпичиков недавно обретенных смыслов, оказался довольно приятным и атмосферным местечком. Одна беда. В последнее время ему отчего-то катастрофически перестало хватать прочности, словно в растворе, который скреплял те самые кирпичики, отсутствовал какой-то жизненно важный компонент. Это было странно и неожиданно. В прежней жизни Кире даже в голову не приходило заморачиваться проблемой прочности их с Семеном семейного очага, ведь его защищала их любовь. Стоит ли удивляться тому, что ее мысли постоянно обращались в прошлое, как бы в попытке реанимировать бездыханный труп своего почившего в бозе счастья? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ну и как двигаться вперед, когда я постоянно оглядываюсь? Кира жалобно всхлипнула и прижала безвольную ладонь раненого мужа к своей щеке. Ну отчего же наша семейная жизнь постоянно рассыпается на отдельные фрагменты? Чего нам не хватает? Похоже, эта нескончаемая ночь была словно специально предназначена для сакраментальных откровений, причем шокирующих и горьких, как незрелый миндаль. От этой горечи у Киры даже запершило в горле, и на глаза навернулись слезы, потому что она наконец поняла, что за загадочный компонент отсутствовал в растворе, скрепляющем отдельные кирпичики их с рисом семьи. «Я ошиблась!» Кира с ужасом уставилась на бледное лицо, пребывающее в отключке мужа. И ей померещилось, что она перестала его узнавать. «Я приняла за любовь естественную потребность в защите. Так вот почему я интуитивно чувствую вину», догадалась самопальная владыка кармы. «Игры подсознания тут ни при чем». Да, у Киры имелись веские основания для того, чтобы чувствовать себя виноватой. Ведь оказалось, что все это время она невольно обманывала своего мужа. Ей жизненно необходима была опора, когда ее кораблик безбрежного счастья затонул. И утопающая не нашла ничего лучше, как броситься на шею тому, кто был готов эту опору обеспечить. Однако ее душа никогда бы не приняла подобного цинизма, а потому Кира искренне уверовала в то, что ею двигала исключительно любовь к Рису. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы ей в свое время удалось смириться с предательством любимого человека и вычеркнуть его из своей жизни. Увы, забыть Семена Кире так и не удалось. Но она таки нашла выход из этого жизненного тупика. Правда, не сознательно, а на интуитивном уровне. И потому долгое время не догадывалась о том, что натворила. Отчаявшись задушить любовь к тому, кто был этой любви недостоин, Кира тупо перенесла свои чувства на новый объект. Разумеется, сей магический трюк не смог превратить Риса в Семена. Зато он отсрочил момент прозрения, дав отчаявшейся женщине время, чтобы смириться с потерей. Похоже, отведенный ей срок закончился. И правда открылась нечаянной обманщице во всей своей неприглядности. И что же теперь делать? Запоздалое раскаяние костлявой рукой ухватило Киру за горло. Сознаться в своем обмане и уйти? Она судорожно втянула воздух в легкие, но не смогла удержать слез и разревелась, как плакальщица на поминках. От перспективы расстаться с Рисом Кире сделалось так страшно и горько, что хоть ложись и помирай. Нет, это не выход. Рис такого не заслужил. Плакальщица громко шмыгнула носом и грустно улыбнулась. Для него наша семья – это свет в окошке. Может быть, это не любовь, но Рис мне дорог, с этим не поспоришь. Да, он никогда не сможет заменить мне погибшего любимого. Но кто сказал, что все люди обязательно заслуживают счастья? Кому-то не достается даже тех крох, что были отпущены нам с Семеном. И ничего, как-то живут и даже наслаждаются своим существованием. В этом мире имеются вполне приемлемые заменители любви. Например, уважение, привязанность, дружба, в конце концов. Кира вскочила на ноги и в каком-то непонятном даже ей самой порыве принялась мерить комнату быстрыми шагами. Постепенно зыбкая туманная идея, спонтанно родившаяся в ее голове, начала приобретать осязаемые черты. Когда план действий окончательно оформился, судорожные метания тут же прекратились, и во взгляде Киры загорелось пламя фанатичной решимости. «Хватит! Семена больше нет!» Она уселась на кровать рядом с Рисом и сжала его безвольную кисть своими холодными, как лед, пальцами, словно давала клятву верности. «Пора перевернуть эту страницу и жить дальше. Ты не заслужил того, чтобы вечно играть роль гребца спасательной шлюпки только потому, что я не готова превратить шлюпку в корабль». Она ласково погладила мужа по щеке и громко шмыгнула носом. Но на этот раз ей удалось не расплакаться. «Эта убогая суденушка уже слишком долго болтается на волнах. Пора ему пристать к берегу», – твердо заявила Кира, обращаясь то ли к бесчувственному мужу, то ли к самой себе. «Мы с Тиночкой и Мартином вернемся в Алат, и у нас будет нормальная семья. Я найду способ обеспечить детям здоровый образ жизни». Удивительно, но именно эта ее решимость наконец закончила бесконечное ночное бдение. В комнату тихонько постучали, и на пороге появился доктор. Осмотрев и обработав рану, алатский эскулап удивленно покачал головой. По его компетентному мнению, Рис точно не должен был пережить эту ночь, скончавшись от кровопотери. Однако по всему выходило, что раненый не только каким-то волшебным образом сумел остановить кровотечение, но и добрался до бункера на своих двоих. Видимо, пациент оказался уж больно живучим. Медицина тут, как водится, бессильна. Рис очнулся, или лучше сказать, проснулся как раз во время визита врача и сходу начал молоть какую-то чушь про то, что его спас призрак. Доктор даже на всякий случай смерил ему температуру, решив, что это был горячечный бред, но жара не обнаружил. Да и в целом состояние Риса эскулап оценил как вполне удовлетворительное. По крайней мере, жизни раненого ничего не угрожало. Навязчивую идею про призрачное спасение можно было бы смело списать на галлюцинации, которые при значительной кровопотере были делом обычным. Заверив взволнованных домочадцев, что если не будет осложнений, через несколько дней не в меру везучий пациент уже встанет на ноги, доктор благополучно удалился.